как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски? Один вопрос из письма Бориса Васильевича связан с правописанием и, по-видимому, косвенно с произношением двух слов. Вот что пишет наш постоянный слушатель. Слово «полароид», все-таки произнесу так, хотя написано «полароид», существует в нашем языке с довоенных времен. Оно в соответствии с правилами словообразования, считает Борис Васильевич, и по аналогии с словами «полярный», «полярник», «полюс» писалось и произносилось только как «полароид». Конечно, оно было малоупотребимо и не было известно широкому кругу нашего населения, но существовало. Видимо, появившиеся новые русские, познав на практике эти фотоаппараты и решив, что они первооткрыватели, стали произносить это слово на западный манер – «полароид». И вопрос, связанный с предыдущим, также отражающий противопоставление написания и произношения. Точно такая же ситуация, пишет Борис Васильевич, связана с пунктами быстрого питания под названием «Макдональдс». Они стали в последнее время именоваться везде и повсюду «Макдональдс», что вообще говоря не по-русски и режет слух. Только что набрал на компьютере два слова «Макдональдс» и «Макдональдс» и обнаружил, что первое из них правильное, как считает Борис Васильевич, компьютер подчеркивает, как неверно набранное. И в том, и в другом случае, Борис Васильевич, мы сталкиваемся с различием произношения «л» в двух языках и в двух диалектах одного языка. Что я имею в виду? Дело в том, что существует так называемое среднеевропейское «л», которое произносится мягче, чем наше твердое «л», но тверже, чем наше мягкое «л». Произнести его отдельно я, конечно, мог бы, но думаю, что это будет не очень удачно с моей стороны, и вне потоки речи это будет практически не слышно. Иностранцы не могут наше мягкое «л» произнести, например, «мебель». Да, известная... Не могут никак. Да, известная история, что «я люблю вас», они запоминают как «yellow blue bus», «blue», вот это вот, да, которое не «blue», но и не «blue». Так вот, с «Макдональдсом» и «полароидом» произошла та же история. Дело в том, что в американском варианте английского языка «l» не такой мягкий, как в Европе. Считается, что за то время, когда диалекты языка, мягко говоря, разошлись, и первоначальное написание «Макдональдс» отражает европейское написание с мягким знаком. А вот «Макдональдс», который мы сейчас видим очень часто, и, по-моему, в рекламе они используют именно эту форму, это как раз американское произношение ресторанов быстрого питания. В обоих случаях, думаю, вряд ли можно говорить о том, что слово звучит не по-русски, оно и так явно не русское, шотландская фамилия, да, с вот этим вот префиксом «мак». С полароидом и поляроидом произошла та же самая история. Если мы будем произносить это на, скажем так, английский или европейский манер, то слово должно звучать как «полароид». Но я сам произношу «полароид», в моей жизни это слово вошло именно в таком форме, и думаю, что не у многих русскоязычных или русскоговорящих людей слово «полароид» будет соотноситься со словом «полюс» или со словом «полярник», хотя, конечно же, исторически эти слова восходят к одному латинскому корню. Таким образом, резюмируя, можно сказать о том, что иногда произношение и запись иностранных слов на русский язык создает определенного рода проблемы, и вот «Макдональдс» и «Макдональдс» — это как раз такого рода пример. Как это по-русски? А вот еще одно письмо. Его прислал нам из Москвы Виктор Александрович Левенцов. На станциях метро кольцевой линии Москвы стоят гранитные скамьи, а сиденья выполнены из дерева. Скамьи или скамьи? Вы так произносите? Я бы тоже скамьи сказал. Вы бы сказали скамьи? Да. А давайте проверим. Проверим, конечно. Так вот, проходя мимо скамьи, пишет Виктор Александрович, я увидел, что она огорожена красно-белой лентой, и на ней висит надпись «Полачено». То есть скамья покрыта лаком. Скажите, пожалуйста, правомочно ли... Господи, я подумала, оплачено. Я тоже не ну, на самом деле, нужно было спросить, правомерно ли такая надпись. Виктор Александрович, ваш вопрос совершенно справедлив. Конечно, «палачить» — это просторечный глагол «покрыть лаком». «Палачено» — это краткое страдательное причастие от этого просторечного глагола, хотя это причастие просторечный характер оно сохраняет. Безусловно, так писать было категорически нельзя. Ну, что делать? Либо писать, как обычно, окрашено, либо, уж простите, хоть это и длинно, покрыто лаком. И вот Валерий Анатольевич проверил ударение в слове «скамья», и что же нам говорит словарь? Что во всех формах возможно оба ударения. Скамьи и скамьи, и о скамьях, и о скамьях. Значит, я не ошибся. Нет. Спасибо. А мы тоже. Да-да-да-да. Победила дружба. Как это по-русски-то? Вопрос, который поднимает Борис Васильевич, мы уже в той или иной степени несколько раз освещали в нашей программе. Это тенденция, которая наметилась и в правописании, и в произношении иностранных топонимов, названий тех или иных географических объектов в русском языке. Борис Васильевич утверждает, что вот ужас, мы скоро столицу Великобритании будем записывать как Лондон, город в Германии как Лейпциг, а столицу Китая как Бейджин. Мы говорили, что действительно в современном русском языке наметилась такая странная тенденция, пытаться привести, скажем так, в произношение, очень часто в ударение русские и уже давно русифицированные названия штатов американских, тех или иных городов, в тот вид, в котором они существуют в языке-источнике. Но надо сказать, вот меня к этой мысли подтолкнула история о столице Китая Бейджин, что это проблема не только русского языка. Вот тот же самый несчастный, действительно несчастный Пекин, как столица Китая, конечно же, по-китайски это звучит не так, как Пейчин, но вот в английских источниках, я с этим сталкивался неоднократно в различных англоязычных гидах, его записывают тремя, а то и четырьмя разными способами. То есть мы можем говорить о том, что нам еще повезло, у нас хотя бы есть каноническое написание этого города, и мы знаем, как это пишется. А вот англичанам, американцам в этом смысле не позавидуешь. А как сами китайцы зовут? Пекин? Пейчин. Пейчин так зовут, да? Да. Как это по-русски? А вот письмо, которое нам прислала из Благовещенска Галина Романовна Тюрюханова. Выражение «опустила долу взгляд». Галина Романовна пишет: «Значение я понимаю. В большом смущении, скромно. Но почему слово «долу»?» И дальше добавлено: «от слова «вниз» на подол платья, ведь раньше носили до пола». К сожалению, вопрос не очень внятно сформулирован. Насколько я понимаю, все-таки смысл вопроса сводится к значению и происхождению вот этого слова «долу». «Долу» — это наречие, которое обозначает «вниз». Существует довольно много слов с этим же значением и образованных от этого корня. Например, существительное «дол», «долина» имеют тот же самый корень. «Опустила долу взгляд» вовсе не обязательно означает «в большом смущении» или «от скромности». Это означает «опустила взгляд вниз». Если угодно, «опустила взгляд на пол». И «долу» не образовано от подола платья, поэтому не имеет никакого значения, до каких пор раньше носили платье, до пола или не до пола. Дело просто в том, что это выражение означает буквально «опустить взгляд вниз». Когда, ну, чаще всего действительно это бывает, когда человек смущается, а смущаются очень часто люди от природы скромной, так что связь здесь очевидная, но изначально это просто наречие, указывающее на направление взгляда. Как это по-русски-то? Напомню, сегодня мы отвечаем только на ваши письма. Вот сейчас у меня в руках письмо, которое нам прислала из Екатеринбурга наша слушательница Людмила Григорьевна Смирнова. Честно говоря, когда вышел на телевизионный экран сериал «Институт благородных девиц», вот я его не смотрел, но фрагмент одной серии случайно видел. И когда я его увидел, там речь шла о слове «закоулок», я предположил, что нам начнут присылать письма с вопросом об этом слове. Так и произошло. Вот что пишет наша слушательница Людмила Григорьевна. Значит, вот в этом сериале прозвучал пример русского слова с несвойственной русскому языку приставкой «ко», а именно слово «закоулок». Я не согласна и скажу свое мнение. Я не считаю «ко» приставкой. Скорее всего, сюда вклинилось слово «около», «за около улок». Вот как считает Людмила Григорьевна. В связи с этим у меня всплыли еще два примера – «околица» и «околоток». Получается, что все три слова – «закоулок», «околоток» и «околица» – однокоренные от слова «кол», то есть по ту сторону забора из кольев. «Права ли я?» – спрашивает Людмила Григорьевна. Людмила Григорьевна, ваша версия остроумна, но, к сожалению, неверна. Во-первых, «кол» здесь совершенно ни при чем. если уж говорить о словах «околица» и «околоток», то эти слова восходят к древнему, утраченному ныне существительному «коло», которое означает «круг». «Околица» — это, если угодно, окраина. Если вот представить себе село, то из окраин села образуется нечто вроде круга. Вот откуда это идет. Никакого «коло» и никакого «около» в слове «закоулок» нет. Здесь «ко» действительно приставка. И знаете, в чем вы ошибаетесь? В том, что эта приставка не свойственна русскому языку. Свойственна еще как свойственна. Дело в том, что предлоги и приставки — это, ну, если не близнецы братья, то ближайшие родственники в любом случае. Если есть предлог «к» и «ко», то имеет полное право на существование и приставка «к» и «ко». Приставка «к» в русском языке распространена довольно широко. «Кстати», «кверху», «книзу» — это слова, в которых мы наблюдаем именно эту приставку. Ее вариант «ко» встречается реже. Но в слове «закоулок» мы имеем дело именно с таким вариантом. Краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского указывает, что слово «закоулок» восточнославянское, оно образовано с помощью приставки «за» от слова «коулок», которое, в свою очередь, представляет собой производное от слова «улок», «улица», может быть, небольшая улица. «Коулок» — это то, что примыкает к улице. Словарь приводит также и параллели. В русских диалектах есть слово «коворот» от слова «ворота», «котыли» — заплечная котомка, образованная от слова «тыль» — «спина». Приставка «ко» по происхождению, пишет словарь, восходит к предлогу «к». «Коулок» — это то, что примыкает к улице, а «за коулок» — это то, что находится еще дальше. Вот за этим маленьким переулочком, за этим коулком, который к улице прилегает. То есть это уж такая глушь, дальше которой и забраться, видимо, невозможно. Другое дело, что в слове «закоулок» сегодня, конечно, не осознается его происхождение от «коулок». Мы явственно ощущаем связь с корнем «ул», который мы видим в слове «улица», но поскольку мы не знаем слово «коулок», постольку нам и кажется, что в этом слове есть некая странность. Но вот объяснение оказывается очень простое. Тем не менее, спасибо, Людмила Григорьевна, и за вопрос, и за вашу остроумную версию. Как это по-русски? Нас просят еще объяснить чиновникам, когда можно употреблять слово «визуально», а когда это неуместно. Вообще-то «визуально» означает то, что можно увидеть глазами. Здесь тот же самый корень, что и в глаголе «видеть», но этот корень индоевропейский, латинское «видера», отсюда дано нам «визуально». Да, можно говорить о том, и, видимо, Мария Захаровна это отмечает, что в современном русском языке оно стало достаточно широко употребляться и, может быть, не всегда уместно. Но вот если говорить о литературном употреблении, то, еще раз повторю, это наречие, обозначающее то, что можно увидеть глазами. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!